Убедившись в том, что закончил с этими разумными, я вернулся снова к своей гостье, которая сходила с ума в пенале. Пару раз я ее ловил на том, что эта пирка пыталась уже разбить голову о стену. В медицинской капсуле я приводил ее в порядок, а потом она снова отправлялась в свою клетку. После того, как закончил с медиками, я наконец-то решил обратить на нее внимание, и она заняла их место в допросной комнате. «Кто ты такой?» Когда началась наша беседа, эта дамочка, видимо, сообразила, что я слишком многое знаю про нее, ведь я откровенно не пытался из нее ничего выбивать, а просто истязал. Точно так же, как они намеревались истязать меня. А что, вообще-то я был в своем праве, ведь они тоже не желали мне ничего хорошего, а просто измывались бы над моим телом, проводя свои бесчеловечные опыты и эксперименты, так что, в данной ситуации я был в своем праве. И пусть теперь говорят, что хотят. К тому же, я почему-то сразу понимал главный нюанс. Если у этой красотки стоит оригинальная нейросеть, а также импланты, которых нет в продаже в Содружестве, за ней стоит кто-то посерьезнее, чем просто разумные из Содружества. К тому же, меня заинтересовал очень один важный фактор, про который многие просто забывали. У любой организации вроде корпорации должна быть штаб-квартира, а тут я ничего подобного не видел. Я специально пробивал информацию через ретрансляторы Содружества, и как ни странно, не обнаружил ничего. Я имею в виду, что мне так и не удалось обнаружить где-нибудь наличие штаб-квартиры корпорации нейросеть. Вот же загадочный вопрос, где же она? Ведь все равно где-то должна быть эта корпоративная территория, более того, где-то должны быть все эти производственные мощности, где старательно производят все эти нейросети и импланты. Заводы тоже должны где-то располагаться, но почему-то я так и не обнаружил их место расположения. Что же это все значит? Неужели корпорация нейросеть настолько засекречена, что подобной информации просто нет в доступе? Честно говоря, я был очень удивлен такому нюансу, поэтому намеревался через эту красотку выяснить подробности. Хочет она этого или нет, но ей придется говорить. Скажу сразу, эта красотка пыталась сопротивляться. Честно говоря, я даже поразился ее силе духа. После того, как она несколько дней провела под психологическим давлением, эта пирка продолжала сопротивляться, и это вызывало у меня определенное уважение, хотя и немного настораживало, ввиду того, что подобное упрямство может плохо закончиться. Даже для меня, желающего всего лишь получить возможность нанести визит к этим господам, я действительно хотел им устроить ответный тотальный террор, в первую очередь по той причине, что они тоже первыми начали на меня охоту. Возможно, кто-то скажет, что те, кто устраивал на меня охоту, уже мертвы. Я не буду спорить, возможно, так оно и есть. Однако, давайте обратим внимание на тот факт, что эти разумные, совершавшие подобные глупости, были тоже всего лишь исполнителями. Слишком уж быстро им помогли покинуть этот белый свет, сменив его на тот. Слишком быстро и профессионально. Во время допроса я выяснил, что это именно она и помогла моему главному оппоненту скоропостижно скончаться на своем флайере, пробив пару-тройку зданий. Как я и подозревал, эти устройства были заранее подготовлены так, чтобы в случае необходимости ликвидировать того, кто по какой-то причине не угоден руководству корпорации. Более того, там все полностью прослушивалось и контролировалось. Так что этот красавец, пытаясь скрыть свои интересы и сделать для себя так называемое выходное пособие в виде того имущества, которое я уже выкрал, всего лишь зря старался. Эта девчонка заранее все контролировала и знала, где и что находится. Видели бы вы ее удивление, когда пирка узнала от меня о том, что тот склад уже не представляет особого интереса ввиду того факта, что все ценное оттуда я забрал и заменил хламом третьего и даже второго поколения. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что мне совершенно ни к чему сейчас охотиться за корпорацией нейросеть, ведь в данной ситуации я мог бы со спокойной душой заняться своими делами и не устраивать ненужный террор никому. Давайте начнем с того, что меня в первую очередь заинтересовало. Импланты такого рода, как тот блокиратор памяти, который я у нее обнаружил, не появляются сами по себе. А тот, кто это сделал, хотя бы примерно должен был понимать, с чем работает. К тому же, когда она назвала мне имя своего хозяина, я понял, с кем столкнулся, и понял, что с ракшасами нам не по пути. Это были одни из слуг древних Аим, на базу которых я как раз и попал в самом начале своего путешествия в мире Содружества. И скажу вам сразу, Мне не понравилось то, что я знал про эту расу. Это была очень подлая и жестокая раса разумных, которые любили наносить удар в спину. И говоря об этом, я сразу же вспоминаю о информации, полученной мной от Плюшкина. Там говорилось о таких фактах, которые устраивали эти змееподобные существа, которые лучше не вспоминать на ночь. Кошмары снится будут. Ради того, чтобы выслужиться перед своими хозяевами, ракшасы шли на любые жертвы. В информации Плюшкина был даже указан факт того, что однажды ракшасы, ради показательной службы своим хозяевам, постарались принести в жертву собственных детей. Это нормально, скажете вы, а вот я так не думаю. По-моему, это очень даже явный показатель. Вообще-то, у родителей должны быть свои собственные правила и нравы, касающиеся собственных детей, место слияния, а они пошли на подобное, и уже сразу можно понять, что это за выродки, и на что они способны. В легендах многих народов ракшасы выступали чудовищами. Даже если вы вспомните легенды про Канана-варвара, которые были на земле, то тут же вспомните его врагов, змеелицых. Вы думаете, что они просто так появились в легендах? Нет уж, это настоящие монстры, которые всего лишь хотели служить своим хозяевам, и не более того. Хотя сейчас, судя по всему, они старательно искали что-то другое, явно не то, что могло касаться именно службы древним. Ведь древние почему-то не стали брать их с собой, а значит, у них для этого были какие-то причины. И уже только поэтому стоило бы задуматься о том, что же это их так заинтересовало именно в Содружестве. Скажу сразу, они обычно предпочитали держаться в стороне от подобных политических игрищ, или пытались задавить противника наглой силой. Тут же происходило что-то необычное. Неужели они действительно пытаются хитростью продавить свои интересы? Что ж, этот факт понять можно. Однако, скажу сразу, мне самому подобное положение дел не понравилось. Как я уже сказал, ракшасы просто так не появляются на горизонте. Я подозревал, что у них осталась производственная линия АИМ, которая создавала эти самые нейросети древних, рабские нейросети, чем они старательно и пользовались, попутно стараясь их доработать и сделать более функциональными. Но неужели они до сих пор верят в то, что древние могут вернуться? Хотя, зная поведение этих существ, вполне можно подозревать все что угодно. Возможно, они даже рассчитывают сами захватить власть в галактике, и таким образом впоследствии займут место своих бывших хозяев. Возможно, такое тоже было вполне возможно. Поэтому я подозревал другое. Скорее всего, они намеревались любой возможной ценой взять под контроль Содружество и поработить все те расы. Кстати, эта пирка успела заметить некоторые нюансы, являвшиеся по ее мнению весьма необычными и странными в поведении хозяина. В первую очередь она обратила внимание на тот факт, что он не работает с нейросетью, а работает именно с так называемым планшетом или наладонным компьютером. О чем это говорит? Это говорит о том, что работая с наладонным компьютером, этот разумный просто не может работать с нейросетью. Я также вспомнил и о том, что некоторые существа, являвшиеся разумными, как в Содружестве, так и вне его, не могли себе устанавливать подобные устройства. Нейросеть им этого не позволяла по какой-то непонятной причине или нестыковке параметров мозга реципиента с требованиями самого девайса. Почему же так происходит? Получается, что эти разумные вообще не ставят себе нейросети, но на других экспериментируют. А может быть, ситуация немножко по-другому обстоит? Задумавшись над этим вопросом, я вдруг вспомнил о том, что рабские нейросети не устанавливали себе именно древние АИМ, у них были симбианты. Если у этих самых ракшасов остались производства именно такой направленности, как рабские нейросети и импланты, то вполне возможно и то, что они просто не могут установить себе ничего, ввиду того, что не желают ставить себе оборудование рабов. Исходя из этого, можно понять причины для подобных действий. Вот вам и ответ, тот самый ответ, который так хотела найти эта с виду молодая девчонка, старательно изучая поведение своего господина. Я же его выяснил достаточно быстро. Да это было и не трудно, с учетом знаний, которые в меня когда-то довольно грубо воткнул Плюшкин. Она-то не знала ничего про нейросети рабов, которые они себе ставят. Как я уже говорил, симбиант не ограничивал своего носителя в изучении чего-либо, и у него не было таких вот приоритетов, которые я мог установить в тех же самых нейросетях, вынуждая разумных себе подчиняться. Конечно, кто-нибудь может сказать, что я в данном случае ничем не лучше тех самых древних. Заметьте, я не пытаюсь этого как-либо отрицать. И все по той причине, что просто не считаю нужным лицемерить в таком вопросе. Все просто. Да, я позволяю себе подобные шалости, но давайте будем честными. У меня просто нет выбора. Как уже говорилось ранее, я не пытаюсь кого-то из этих разумных подмять под себя или вынудить себе служить. И только из-за того, что сначала даю им выбор. А вот когда они пытаются перейти определенные границы и нанести мне вред, тогда начинаю действовать активно и наношу ответный удар. Да, вы можете заявить о том, что я, например, тех же самых агентов тут же постарался загнать в кабалу, не дождавшись с их стороны нападения. Не спорю, я так и поступил. Но, пожалуйста, подумайте вот о чем. Эти разумные намеревались мне навредить. Они сами во всем признались. Возможно, кто-то тут же вспомнит и о том, что любого разумного можно пытками вынудить сознаться в том, что ты хочешь узнать. Однако, когда они признавались, то сами предоставили мне копии тех самых договоров, которые заключали со службой безопасности Федерации НИВИ, а также сообщили мне и подробности, передав все инструкции, которые были им выданы. Скажу сразу, в этих инструкциях было мало приятного для меня, уже только поэтому я понимал главное, эти вещи нельзя оставлять безнаказанными, кто бы из них чего не хотел, но раз эти разумные позволили себе поступить подобным образом в отношении меня, то никто не запретит мне поступать так в отношении их самих. В данном случае я действительно в своем праве. Или кто-то скажет, что это не так. Вспомните закон Содружества. Нападать на противника числом больше 10 единиц против одного запрещено. Это нарушение законов Содружества. В данном случае имеется в виду перевес. Численный перевес сил. Так вот, у меня вопрос. Сколько сотрудников службы безопасности противостоит мне сейчас здесь в этой звездной системе Барза? Может быть, вы скажете мне, что их меньше 10. Но позвольте мне вам не поверить в этом вопросе. Так уж и быть. Давайте не будем себя обманывать. Только на моем борту сейчас находится уже 7 агентов службы безопасности Федерации, которых я поймал. Поймал и фактически перевербовал. И что-то мне подсказывает, что все это только начало. Скорее всего, старый генерал на достигнутом не успокоится и постарается загнать на борт моего корабля еще нескольких агентов. Учитывая тот факт, что все они, по его мнению, уже у меня тут целое гнездо свили, можно понять и то, что у него есть шанс добиться желаемого. Вот только проблема для него заключается в том, что это не так. Все его агенты сейчас под моим контролем. Так что в данном случае я смогу справиться с противником. А вот что мне делать с ракшасами. Начнем с того, что производственные мощности этой корпорации можно будет потом неплохо продать. Или же, например, заключить какой-нибудь договор. Тот же самый концерн Захир, с которым я уже заключил один договор, с удовольствием, я думаю, подключится к решению этого вопроса. Особенно учитывая тот факт, сколько средств можно получить с этого дела. Главное в такой ситуации все сделать правильно. Возможно, кстати, и те же аграфы точно так же разобрались с технологиями древних, и тоже получили возможность запустить какую-то из линий производства арабских нейросетей. Да, к тому же и тот же самый симбионт не так-то легко установить, для его установки нужно генетическое соответствие, чего у этих разумных могло бы и не быть. Слишком много нюансов, на которые надо обращать внимание. Честно говоря, я даже был немного удивлен, внезапно для себя поняв то, сколько тут разумных пользуется технологиями древних АИМ. Да, они не в полной мере ими пользуются, но ведь все-таки что-то производит, и уже только это само по себе дает понять, насколько распространенными были технологии древних по этому сектору пространства, это уже становится весьма интересно. И, если так подумать, то можно понять и мой интерес. Исходя из всего этого, мне хотелось бы решить этот вопрос с ракшасами как можно быстрее. Я уже понял, что узнав о наличии у меня симбионта, эти змеилицы и не успокоятся. Они наверняка почувствовали для себя какую-то угрозу, так как за последнее время они слишком много власти набрали при помощи этих самых нейросетей. А тут вдруг появляется кто-то, кто может лишить их всей этой власти. Нет уж, они явно постараются от меня избавиться. И это понятно без каких-либо пояснений. Так что, извините, ребята, но как бы мне не хотелось жить в мире, эти ублюдки мне подобного не позволят. И выбора как такового они мне просто не оставляют. Мне действительно придется сначала постараться от них избавиться, прежде чем я смогу вздохнуть с облегчением и спокойно буду уверен в своих будущих действиях. Убедившись в том, что Пирка рассказала мне все, что знала, я снова отправил ее в медкапсулу, где подключил нейросеть и подготовил к разблокировке тот самый блокиратор памяти. Потом поменял приоритеты и сделал так, что теперь она будет именно меня считать своим хозяином. А что, вы, конечно, тут же мне скажете о том, что это жестоко, возможно, но давайте сразу же подумаем вот о чем. Она уже достаточно долгий срок верой и правдой служила ракшасам. Не надо мне рассказывать о том, что представители этой змееподобной расы, миролюбивые и добрые, несут истинный свет и добро всей вселенной, и всего лишь уговаривали ее никого не обижать, и просто просить всех помогать им. Нет уж, дорогие мои, это все бред чистой воды. Скажу вам сразу, ракшасы никогда подобным образом не поступит. Они всегда старались всех порабощать и уничтожать, и девчонка мне это подтвердила. Она была лучшей убийцей, какую могли найти в содружестве. Видимо, ракшасы этим и воспользовались. А когда я вернул ей память, то видели бы вы ее глаза. У нее буквально пена из ушей пошла. Судя по всему, именно там и находилось все то, что с ней делали ракшасы. Я знал, что у них бывают очень интересные игры с разумными, которых они используют впоследствии как корм. Да-да, ракшасы любили именно кушать разумных. Делали это довольно часто, и даже с большим удовольствием. Поэтому я не удивился, когда она с содроганием рассказала о том, что эти чудовища издевались над ней тем, что сжирали ее тело прямо на глазах у несчастной, а потом восстанавливали в медкапсуле и снова начинали свой пир. Ну, что же, это было бы вполне предсказуемо. По сути, среди информации, которую я имел про эту расу, подобное поведение для таких существ было в порядке вещей, так что тут и заикаться не стоит об этом. Я понимал, с чем столкнулась эта девчонка, и мог ей только посочувствовать. Однако, в данном вопросе ситуация была такова, что кроме как предложить ей впоследствии им отомстить, помочь ей чем-то еще я просто не мог. К тому же, ситуация на данный момент обстояла именно так, что она сама должна была прекрасно понимать одну из главных сложностей, которую я постоянно видел. Это именно ее активное участие в их делах. Но вот только помочь чем-то ей было просто невозможно. Также мне пришлось оставить ее на некоторое время, пока Иория Тирна не пришла в себя. Но в результате всего этого можно сказать точно только одно. Она действительно оказалась довольно выносливой. После того, как ей открылась вся правда, Пирка буквально через пару дней пришла в себя и сама явилась ко мне, не скрывая своего желания посчитаться с ракшасами. У нее, конечно, был зуб и на своих сородичей, что выражалось в довольно неприкрытой злости на них и отрицании их правил. Но теперь добавилось еще и желание посчитаться с этими змеелицами, а я ее в этом желании только поддерживал. К тому же, как я говорил, ей лично врагом я не был, да и никогда не пытался. К чему мне все это? Главное, что в данной ситуации мы действительно с ней оказались на одной стороне баррикад. Эти разумные слишком уж заигрались, и как результат, их шалости привели к тому, что они потеряли одного из лучших своих агентов. Но это было сейчас для меня не самое важное. Важнее было другое. Эти разумные по какой-то неведомой для меня причине сделали очередную ошибку. И эта ошибка как раз заключалась в том факте, который имел действительно реально большое значение. Они позволили попасть ко мне в руки агенту, который вообще-то знает, где он встречался со своим хозяином. Вам ничего не кажется странным, а вот мне кажется. По сути, этим разумным не надо было подобного вообще допускать, а они допустили. Что из этого следует? А то и следует, что раз они это допустили, то данная ситуация ими вообще не была предусмотрена. Они, видимо, даже не думали о том, что кто-то может попытаться поступить подобным образом. А может быть, они настолько были уверены в своих возможностях и защите со стороны установленных пирки имплантов, что даже не думали о том, что кто-то сумеет обойти все их хитрости и нанесет весьма неприятный визит в гости. Подобное тоже было вполне возможным. Я, например, самого себя гением тактики и стратегии подковерных игр не считал, и поэтому заранее предусматривал тот факт, что противник может оказаться более хитрым и знающим, чем я. Так что мне было бы желательно подобный вопрос решать достаточно быстро и эффективно, по возможности. И из-за всего этого в ближайшее время мне придется пообщаться с ракшасами. Ведь они тоже наверняка отличаются повышенной подозрительностью. Если эта девчонка изменит свое поведение, то они наверняка это обнаружат и постараются преподнести мне не очень приятный визит, что может меня немножко разочаровать или же даже удивить, в случае возникновения сложности или опасности. Мало ли что может произойти с учетом их опыта и возможностей. Эти разумные наверняка являются достаточно опасными индивидуумами, особенно с учетом тех фактов, что у них в запасе могут иметься какие-то определенные технологии древних, которые я бы со счетов все так же не сбрасывал. Поэтому я сразу предупредил эту красотку, чтобы она продолжала действовать, не привлекая к себе излишнего внимания со стороны бывших хозяев. Пусть думают, что все идет как надо. Конечно, кто-нибудь тут же предложил бы мне через нее сообщить им о том, что у меня стоит отнюдь не симбионт древних, а, к примеру, нейросеть конфедерации Делус. Но в данной ситуации существуют некоторые сложности, которые нельзя не учитывать. В первую очередь, эти сложности как раз касаются вопроса того, что будут делать все эти разумные, с учетом того факта, про который забывать нельзя. Я в данном случае имею в виду именно то, что они тут же отзовут к себе агента, который мне сейчас нужен здесь. И куда они ее впоследствии направят, я не знаю. Уже только поэтому следует быть внимательнее к происходящему. А пока что пусть она налаживает отношения с моими креатами, узнает о том, чем они дышат, а заодно как профессиональный начальник службы безопасности целой довольно крупной корпорации, пусть побеспокоится об этом на борту моего корабля. А что, у нее для этого есть все, что нужно. И в первую очередь ей нужно именно мое разрешение, которое я ей дал. А что еще ей надо в этом случае? По сути, ничего особенного. И это сейчас важнее всего. Империя Антран. Небесная кара обрушится на землю. Из древней тьмы вернется кошмар. Кошмар, уничтожающий всех и вся. Даже великие и могучие псионы будут вынуждены склонить перед ним голову, не имея силы и возможности справиться с его внутренней дырой во тьму. Боль, страх и первородный ужас станут теми рычагами, которые вынудят всех уважать древнее вернувшееся зло. Оно вернется. Оно начнет затягивать в себя всех, кто только попадется ему на пути, или попытается каким-то образом помешать ему. Оно уже идет. Зачем вы пробудили его? Беда. Беда идет сюда. Произнеся последние свои слова, молодая и довольно красивая девушка, с белоснежной кожей, на которой можно было заметить странный узорный рисунок, похожий чем-то на чешую, резко вздрогнула всем своим нежным телом и рухнула на голый камень алтаря, возле которого каждый день приносила молитвы покровителю, и тело ее явно было бездыханным, как и сам этот такой же белоснежный камень. Вокруг нее тут же замельтешили фигуры жрецов, замотанные в темные сутаны, но все было безрезультатно. Оракул был мертв. Тяжело вздохнув, начальник службы безопасности Империи Антран выключил видеозапись произошедшего в главном храме Гулграа, после чего тихо покачал головой. Честно говоря, старый представитель расы Дрика Анот, который сам был сильно похож на человека с полностью татуированной кожей под чешую, просто не знал того, чего от него хотят представители храма. Сейчас перед ним сидел один такой же высший жрец, как те, что метались возле тела Оракула, и задумчиво глядел прямо в глаза старого оперативника, который действительно просто на данный момент не понимал того, чем он может попытаться помочь жрецам в случившемся казусе. Всего лишь по той причине, что к храму он не имел никакого отношения, а всего лишь был старым специалистом оперативной работы, и для него было большой сложностью понять все их службы и возможные проблемы, которые могут возникнуть во время происходящего. Судя по поведению самого этого оракула, смерть которого он только что наблюдал, девушку явно держали под какими-то психотропными веществами, иначе бы такой кошмар никому не привиделся бы совершенно случайно, однако его все же кое-что настораживало. Во-первых, главный фактор. Когда она вдруг заговорила, глаза оракула налились странной тьмой, и говорила она грубым скрипучим мужским голосом. Для женского горла, которое является довольно нежным, это жестокое испытание. Поэтому стоило сразу догадываться о том, что в случившемся есть что-то противоестественное. Однако это противоестественное слишком уж бросалось в глаза. Настолько сильно, что старый оперативник службы безопасности Империи Антран, который никогда не имел отношения к религиозным догматам своего народа, хотя и очень хотел бы заиметь небольшую часть власти жрецов, мог только задумчиво покачать головой. «Так что же от меня хочет храм?» В конце концов, не выдержав, задал он вопрос, прекрасно понимая, что случившееся не может быть какой-либо случайностью, или же попыткой дискредитировать храм. В первую очередь по той причине, что надо быть полным идиотом, чтобы попытаться помешать в чем-то храму. И даже более того, Оракул рождался раз в несколько сотен лет, и таких разумных очень сильно берегли, прислушивались к каждому их слову и даже вздоху. А тут такое недвусмысленное предупреждение. Оракул была слишком молода, ей едва исполнилось 30 циклов, и теперь их народ лишен этой поддержки. Самое удивительное было в том, что несмотря на все новейшие медицинские технологии, которые были в распоряжении жрецов, спасти Оракула так и не удалось. Пока ее тело донесли до медицинской капсулы, мозг молодой и красивой девушки был просто уничтожен. Каким образом и что случилось, сейчас понять просто невозможно. Да, это и не важно. Важным было совсем другое. Важно было то, что произошло и как именно произошло. Теперь же жрецы пришли к нему, а значит, здесь было явно что-то необычное. Возможно, они кого-то подозревают. Перед смертью Оракул сказал, что что-то пришло. О чем это говорит? А говорит это о том, что ждать надо какую-то весьма серьезную угрозу. Учитывая тот факт, что Оракул была слишком молода, можно понять и то, что она просто то не умела четко формулировать свои видения, но теперь уже и не научится. Раз она умерла, их народ понес жестокую потерю. Остается только попытаться понять, чем же в данном случае им грозит это предсказание, в котором нет никакой логики или даже той самой возможной предсказуемости, а также признаков наличия какого-то злого умысла со стороны врагов государства. И чем тогда им может помочь Шарджигар Хапур, являвшийся на данный момент главой службы безопасности империи Антран? Он долго шел к этому месту, и терять его только из-за того, что по какой-то причине жрецам стал неугоден, не хотел. Однако, при этом он также понимал и то, что переходить дорогу жрецам ему может быть весьма опасно, и все хотя бы по той причине, что у любого разумного, который имеет отношение к храму, могут возникнуть подозрения о том, что он враг, если старый драк просто откажется помогать. Верховный жрец и сам догадывается, что в данном случае вы мало чем можете помочь. Тихо проскрипел из-под своего низко надвинутого капюшона старый жрец, который пришел к начальнику службы безопасности империи явно по поручению верховного жреца храма, что могло быть как милостью, так и приговором. Однако, необходимо разобраться в произошедшем, выяснить, откуда идет эта угроза. Оракул предупредил о ней недвусмысленно, потратил на это предупреждение всю свою жизнь. Вы хотя бы представьте себе этот факт, несколько сотен лет жизни Оракула, которые мы могли ему дать, были сожжены в одно мгновение только ради этих слов. Неужели вам этого мало? Найдите угрозу. Ищите что-нибудь необычное, что-нибудь странное. Оракул сказал, древнее зло возвращается. Поэтому, подумайте об этом. Необходимо найти угрозу раньше, чем она доберется до нас. Судя по недвусмысленному предупреждению, в данном вопросе нам даже не помогут псионы. Более того, существует проблема того, что сами псионы, скорее всего, станут для нас угрозой, ведь они склонят головы перед врагом. Надеюсь, вам не нужно пояснять, что произойдет, если псионы станут для нас врагами. В нашем народе и так одаренных мало, а тут еще и такая недвусмысленная угроза. Поэтому постарайтесь найти врага раньше, чем он найдет наши родные миры. Кроме того, верховный жрец заранее предупреждает вас о том, что необходимо попытаться найти нового оракула. Где и как это произойдет, на данный момент нас не интересует. Сделайте все возможное, чтобы Оракул снова вернулся к нашему народу. Это очень важно. Вы не можете этого не понимать. Благо нашего народа превыше всего. Хотите вы этого или нет. Поэтому побеспокойтесь о том, чтобы найти Оракула. Все источники указывают на то, что в данном случае Оракул может быть даже не представителем нашего народа. Его дух мог переселиться. Так что ищите его даже в других расах. Ищите того, кто станет нашим оракулом. Если найдете, тут же сообщите храму. Храм должен знать все это. И постарайтесь, чтобы никто из посторонних об этом не знал. Используйте все возможные силы. Храм вам это разрешает. Закончив свой монолог, старый жрец медленно поднялся, забрал кристалл с записью случившегося и покинул кабинет начальника службы безопасности империи Антран. Сам же Шарджигар Хапур был вынужден надолго задуматься. В первую очередь по той причине, что произошедший с ним сегодня казус вообще не вписывался ни в одну из возможных ситуаций, которые он мог себе даже запланировать. Поведение этого старшего жреца, да и все случившееся в храме, говорило о критичности ситуации. Именно поэтому ему оставалось только искать причины для подобной катастрофы, которая никуда не денется. Если уж она случилась, то нужно искать ответы. И эти ответы не могут никуда деться, они рядом. Жрецы сами разрешили ему искать оракула где угодно, лишь бы его вернуть. Снова тяжело вздохнув, старый драк встал и прошелся по своему кабинету, к которому привык за последние сотню лет. Что тут можно было сказать? Он действительно уже привык жить здесь, ввиду того факта, что очень часто проблемы государства становились его личными проблемами. Однако, что же теперь ему делать? Да, ему разрешили использовать любые ресурсы. С виду это действительно вроде бы звучит весьма солидно, если не вдуматься в происходящее. Вот только проблема заключается для него именно в том, что в этой ситуации, давая ему такие возможности, фактически стать самым могущественным разумным на территории империи, эти жрецы на самом деле преследуют свои собственные интересы. Если он все же добьется результата, честь ему и слава. Вот только, он как был чужаком для жрецов, так им и останется. А если он проиграет эту битву, старый Дрика Анот тяжело качнул головой и глухо выругался. Если он проиграет эту битву, его просто уничтожат. И никого не будет интересовать мнение несчастного, который всего лишь стал тем самым жертвенным мясом для жрецов, разыскивающих возможность набить свое брюхо. Уже только поэтому он понимал, что ситуация для него действительно складывается не очень хорошо. Уже только из-за этого он действительно переживал. Но отказаться от этого поручения его нельзя. Если Шарджи Гархапур бы от него попытался отказаться, то они нашли бы другого исполнителя. Исполнителя, который сел бы сразу же на его место. Естественно, что подобного допустить он просто не мог. А это значит, придется действовать, как бы ему этого не хотелось. Снова тяжело вздохнув, старый оперативник решительно повернулся к своему столу и принялся проверять имеющиеся у него данные со всего Содружества. Надо искать любые странности на территории сразу всего Содружества. Ну, что ж, такого дерьма найти он сможет достаточно много. Тем более, если речь идет о каких-то угрозах со стороны древних, это не так-то тяжело предугадать. Особенно в том случае, если речь будет идти именно о предметах, которые имеют к древним хоть какое-то отношение. Конечно, кто-то тут же скажет ему о том, что Оракул четко сказал, вернется древнее зло. Вернется, никто не спорит. Однако, при всем этом обратите внимание в первую очередь на тот факт, что под обозначением «древнее зло» не обязательно воспринимать возвращение какой-то древней расы, которая зальет кровью весь квадрант этой галактики. Это еще не факт и не показатель. А значит, следует заранее предполагать, что древнее зло может быть также и каким-то устройством, имеющее отношение именно к оружию. У представителей его расы всегда было много врагов, и среди этих врагов достаточно желающих, которые бы с большой радостью пролили кровь представителей его расы. Причем пролили бы ее глобально, залив фактически все планеты, на которых они обитают, кровью. И все только для того, чтобы уничтожить их. Вся проблема крылась, как ни странно, именно в так называемой диете его народа. Ну, любили они кушать мясо младенцев разумных существ. Ему, как занимающему довольно высокий пост в империи, на праздниках перепадало такое лакомство, хотя он все равно завидовал жрецам. Эти разумные могли себе позволить подобные пиршества в любое время года, и даже в любой день, когда только захотят. Он слышал о том, что, к примеру, тот же самый верховный жрец храма позволял себе лакомиться таким мясом каждый день, и даже поговаривали, что три раза в день. Как истинный патриот своего народа, Шарджи Гархапур завидовал этому жрецу, ведь ему тоже хотелось бы иметь подобную возможность, только вот дадут ли ему подобный шанс, он не знал. Однако, чем демоны холодного космоса не шутят? Криво усмехнувшись и тихо покачав головой, старый драк прекрасно понял то, о чем он попросит жрецов, когда выполнит их задание. Именно об этом, о праве каждый день есть такое лакомство, ведь тогда он по своей силе и могуществу сможет приблизиться к самому верховному жрецу храма. Мало кто понимает это, но ведь можно на такие посиделки приглашать и нужных себе разумных, которые будут тебе за это благодарны и с радостью преподнесут тебе свою дружбу и даже уважение. Об этом тоже забывать не стоит. Как известно, из мелочей складывается жизнь, поэтому он сам прекрасно понимал, что в такой ситуации мелочей просто быть не может. Так что придется искать возможность выполнить это задание. Ведь он сам прекрасно понимает, что всегда найдутся доброжелатели, которые захотят его потеснить. Потеснить его, и постараться каким-либо образом занять его место. Этого старый агент службы безопасности империи Антран себе позволить просто не мог. Он сам прекрасно понимал то, чем чревато подобное упущение. Также он понимал и всю ответственность, которая в один прекрасный момент может обрушиться на его голову. Ему надо найти возможность избавиться от возможных противников. И что-то ему подсказывает, что его старый верный заместитель, к которому Шарджи Гархапур давно уже привык, явно что-то замышляет. И уже только эта мысль заставляла старого Драка сильно нервничать. Нельзя было позволить этому случиться. Ведь в данном случае наверняка существуют определенные угрозы, которые никуда не денутся. Уже только эти угрозы следует заранее предусмотреть, а также понимать. Так, что тут могло произойти? Задумчиво он принялся проверять информацию, которая поступала к нему территории всего Содружества. А что вы хотите? В мире Содружества деньги решали все, а у Дрика Анод всегда было достаточно много денег, чтобы иметь возможность собирать максимум информации. Проверяя все, что он только мог получить, Шарджи Гархапур искал хоть какие-то несоответствия, или же что-то необычное. Неожиданно, когда он в очередной раз подумал про что-нибудь необычное, старый Драк вздрогнул, вспомнив о том, что в последнее время на территории Содружества происходило действительно кое-что странное. И эта странность напрямую была связана с одной очень могущественной силой, с которой приходилось считаться всем. Корпорация нейросеть. Задумчиво вздрогнув, выдохнул старик и криво усмехнулся. А что, по сути, эта корпорация считалась чуть ли не самой могущественной организацией на территории Содружества за последние пару сотен лет. Вот только особо ситуацию это не меняло. Всего лишь по той причине, что данная корпорация неожиданно оказалась замешана в нескольких грязных делах, что фактически оставило ее едва ли не в положении проигравшего, что было весьма необычно. Не ожидавшие подобного сюрприза, Драки просто констатировали факт. Да, они тоже пользовались услугами этой корпорации. Вот только на данный момент Дрика Анод предпочитали не устанавливать нейросети в самой этой корпорации. Ввиду того факта, который вскрылся в результате этого необычного конфуза, вскрылись и махинации, которые проводила эта корпорация во время установки этих самых нейросетей и имплантов. Хотя на это они не имели никакого права или какого-либо разрешения. Большая часть этих экспериментов на территории Содружества была просто запрещена. Уже только поэтому стоило понимать, что ничем хорошим для корпорации раскрытие этих секретов теперь не закончится. Естественно, что представители расы, которые считают себя чуть ли не родственниками древних, подобные фокусы категорически не понравились. Еще бы, да, никому вроде бы неизвестно то, кто именно стоит за этими разумными. Но кто им позволил проводить исследования на самих Дрика Анод, только для собственного возвышения? А то, что они это делали именно для возвышения, никто даже не оспаривал. А для чего еще делать подобное? Естественно, что после подобных фокусов этой корпорации даже на территории империи Антран, где по сути можно было продать и купить все, никто теперь не доверял. Однако, даже это недоверие выражалось довольно специфически. И из-за всего этого, можно было понять, что у этой корпорации возникли невероятно огромные сложности. А значит, где-то здесь может крыться тот самый ответ, который напрямую говорил о загадке. Почему все это с ними произошло? Что же у них все таки случилось? Шарджи Гархапур тут же принялся разбираться в информации, которая поступала к нему со стороны Федерации Ниви, где все это началось. Собирая и систематизируя данные, старый Драк выяснил очень интересный нюанс. Все началось с сущей мелочи. Корпорация нейросеть обнаружила на территории Федерации какого-то дикаря, найденного на территории неизведанных регионов. Этот дикарь заинтересовал их настолько, что корпорация нейросеть попыталась его выкрасть. Но почему-то за него заступилась служба безопасности Федерации Ниви. Почему, с каких это пор эту организацию настолько стали интересовать какие-то дикари? Было в этом всем что-то весьма необычное, естественно, что такая ситуация слишком уж бросалась в глаза. К тому же, после этого случая в Федерации Ниви начали строить абсолютно новые корабли, такие же корабли начались почему-то строить на территории Республики Хагдан. Странно, очень странно. Обычно есть незыблемые границы, которые никто не пытается нарушать. Кстати, к этим границам имеет отношение и строительство кораблей, которые обычно являются стандартными у любого из государств Содружества. У каждой расы были свои предпочтения, а тут вдруг неожиданно появились какие-то двухкорпусные корабли. Это разве не странность? Странность, которую нужно как следует изучить и понять, для чего это все вообще делается. Тем более, он не понимал того нюанса, по какой же причине все это вообще происходит. Для начала стоит отметить тот факт, что поведение самого руководства корпорации нейросеть слишком уж бросалось в глаза. Обычно они так не делали, даже если, возможно, кого-то и похищали, то делали это, скорее всего, более аккуратно. А тут вдруг такой фокус. Слишком уж странным все это было, чтобы не обращать на него внимания. Чем больше старый агент службы безопасности империи Антран думал о том, что наблюдает сейчас перед собой, тем больше он понимал, что это как раз и может быть тот фактор, на который следовало бы обратить внимание тому, кто желает подмять под себя не только корпорацию, которая приносила многомиллиардные доходы по всему содружеству, но и, возможно, решение проблемы, которая могла бы возникнуть у этой корпорации. А возникла она явно из-за этого странного разумного, про которого говорилось в отчете. Естественно, что Шарджи Гархапур тут же затребовал данные про этого умника, который решился перейти дорогу корпорации нейросеть. Его очень интересовал тот факт, чем же этот разумный, который являлся дикарем, мог заинтересовать эту могущественную корпорацию. Было в этом что-то весьма необычное и странное. Поэтому следовало сразу понимать, что такие вещи случайно не происходят. Немного погодя, спустя пару недель, он получил более полный отчет с территории Федерации Неви. У его сотрудников были агенты даже среди агентов службы безопасности Федерации. Поэтому информацию по тому странному разумному удалось раздобыть достаточно быстро. И чем больше он вчитывался в эти данные, тем больше Шарджи Гархапур понимал, что вышел как раз на ту самую золотую жилу, которая может ему дать возможность сейчас получить буквально все, не говоря уже о богатстве и возможностях. Судя по данным, которые он получил, в этой ситуации конфликт возник именно из-за присутствия у этого разумного симбионта древних, а вот тебе и древнее зло, которое предсказал оракул. Раздраженно скрипнул своими острыми зубами старый драк, прекрасно понимающий тот факт, какое могущество может получить разумный, имеющий возможность не только использовать такие предметы, но даже и по возможности изучить их действия, а также и применять в собственной жизни. К тому же, он не забывал про тот факт, про который знали многие. Даже у их государства имелись запасы предметов, являвшихся артефактами древних. Так вот, эти предметы мог активировать тот, у кого генетический код может быть схожим с генетическим кодом древних. Конечно, в данной ситуации можно было бы заявить о том, что все это бессмысленно, так как для активации этих устройств нужен именно чистокровный древний, а вот тут вы ошибаетесь. Дело в том, что даже для установки нейросети древних, того самого симбионта, был нужен тот, у кого генетический код схож с древними. Так что, можно сразу понять главную проблему, на которую, видимо, обратила внимание корпорация нейросеть. Этот разумный, у которого может быть установлен симбионт древних, по сути, должен был иметь возможность активировать все эти устройства. И уже только поэтому можно было легко и просто объяснить поведение руководства этой самой корпорации, но они явно поторопились. Ведь можно было четко объяснить то, чего эти разумные хотели добиться. Они хотели получить разумного, который мог дать им величие, активировав и запустив в работу устройство древних. Понимая эту ситуацию, руководитель довольно мощной и опасной службы также понял и тот факт, что теперь он нашел для себя цель. Учитывая возможности, которые ему давало разрешение представителей храма, Шарджи Гархапур мог задействовать фактически все ресурсы государства, и это давало ему возможность действовать на собственное усмотрение и достаточно активно. Поэтому он начал готовить свой план действий. Необходимо было отправить агентов для того, чтобы этот разумный все же попал на территорию империи Антран в качестве подопытного. К тому же, если этим разумным так заинтересовалась корпорация нейросеть, то он может попытаться договориться и с ними, что поделаешь, но никогда нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что он может подзаработать на подобном интересе. Несколько миллиардов кредитов никому не помешают. Зная то, какие средства государство Содружества тратит на изучение технологий древних, можно сразу с уверенностью заявить о том, что в такой ситуации большая часть этих разумных всего лишь тратит время зря. А вот именно сейчас появилась как раз та самая цель, которая может раскрыть многие тайны могущества древних технологий. При всем этом он сам прекрасно понимал, что в такой ситуации надо действовать осторожно. В службе безопасности Федерации тоже работают отнюдь не идиоты. Да, у них там есть свои агенты. Вот только эти агенты могут предоставить только информацию и не более того. Пытаться перейти дорогу руководству и своему государству в случае, если возникнет такая нужда, никто из них просто не будет. Или же они затребуют довольно большие суммы средств, на которые рассчитывают собственные агенты империи Антран. Уже только поэтому, старый Драк и сам понимал, что в данной ситуации нужно действовать своими силами и очень аккуратно. Именно потому, что в такой момент нужно учитывать все мелочи, Шаржи Гархапур принялся планировать операцию, заняв все мощности аналитических искусственных интеллектов, какие были в его подчинении. К тому же, он узнал о том, что этот разумный, как ни странно, имеет довольно неплохие возможности и собственную корпорацию. Так какой же он тогда дикий, задумчиво выдохнул старик, прекрасно понимая, что у дикого собственная корпорация просто так появиться не может. Там явно были какие-то странности, уже только поэтому старый оперативник понимал всю величину проблем и потенциальной угрозы, которая может возникнуть в том случае, если он не учтет каких-то мелочей. В Федерации Неви была сильна власть корпораций, и эти частные структуры не дадут своих в обиду. Уже только поэтому следовало бы опасаться таких столкновений. К тому же, узнав о том, что этот разумный еще и наемник, Шаржи Гархапур тихо выдохнул. А что, ведь наемника можно попытаться спровоцировать, дать ему какое-то задание и выманить его из-под защиты службы безопасности Федерации, такое тоже вполне возможно. Как только это произойдет, можно будет начать действовать активно, перехватить его где-нибудь, подкупить его команду, или вообще, заслать к нему в корпорацию своих агентов, такое тоже было вполне возможно. Осталось только все правильно сделать, а это было не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Поэтому ему все же придется задействовать самую лучшую группу оперативников. Немного подумав над этой проблемой, Шаржи Гархапур понял, что в данной ситуации лучше использовать сразу пару-тройку подобных групп. Если одна провалится, то есть возможность получить поддержку от других групп, которые справятся с поставленной задачей. И таким образом есть возможность получить не только усиление, но и узнать, что же такого происходит в этих государствах. Ведь, как ни странно, этот молодой парень владеет одним из тех кораблей, которые сейчас по какой-то причине вдруг начали вовсю производить на территории государств Содружества. Это было весьма необычно. И уже только поэтому, глава службы безопасности империи Антран понимал, насколько велика угроза, если они упустят шанс. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать ему о том, что в данном случае этот старый драк думает не столько о величии собственной империи, сколько о собственном величии. Ну, а кто ему это запрещает? Кто может запретить ему думать не только о нуждах государства, но и о собственном богатстве? Вообще-то, никто. Так что уже только поэтому стоит понимать, что он в своем праве. К тому же он не забывает про свой собственный народ. Выгоду он все равно получит. Ту самую выгоду, которая так нужна империи Антран. Кто бы что ни говорил, но даже корпорация нейросеть будет вынуждена пойти империи на уступки, ввиду того, что именно в империи будет находиться тот, кто им так нужен. Именно тот, из-за кого эта корпорация понесла довольно серьезные потери. А уж он об этом побеспокоится. Так побеспокоится, чтобы никто даже не думал о том, что может каким-либо образом перехитрить расу, известную своей хитростью и коварством. А что, так как их народ знаменит тем, что всегда находит выход из критических ситуаций, так почему бы и в этот раз не произойти подобному? Тем более, что старый оперативник буквально на уровне инстинктов почувствовал, что он как раз находится на пути к своим возможностям и богатству. А это не шутки, отнюдь не шутки. Так что лучше послать сразу три таких группы оперативников, и под руководством именно представителей расы Дрика Анот, к которой принадлежит и он сам. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что и младшим братьям можно доверить подобное сражение за их величие. Тем более, что эти разумные ашкамази, не сильно далеко ушедшие от своих предков ящеров, были готовы буквально на все, чтобы их похвалили представители Дрика Анот. Однако, при всем этом, сам глава службы безопасности империи Антран прекрасно понимал, что эти, так называемые младшие сородичи, хотя и стараются выслужиться, но за собственную выгоду продадут любого, и даже их. Поэтому особого доверия к этим разумным у него просто не было, так что придется стараться больше своими силами. Нет, среди агентов они у него есть. Вот только сейчас дело обстоит именно так, что необходимо использовать только собственных сородичей. Понятно же, что это все обойдется очень дорого для него самого. Дороже, чем если бы он использовал младших. Однако, при этом он сам прекрасно понимает, что есть время, когда можно экономить. А есть время, когда экономия может стать смертельной ловушкой. И сейчас было как раз такое время. Излишняя экономия могла привести его к гибели. Уже только поэтому глава службы безопасности и сам прекрасно понимал, что сейчас на кону именно его жизнь, не богатство и возможности, а именно жизнь, так как жрецы храма не простят, если он проиграет. Этого Шарджи Гархапур не мог себе позволить, тем более, что сейчас буквально на его глазах перед старым оперативником маячила такая власть, о которой он раньше не мог и мечтать. Именно власть, которую ему могла дать возможность приблизиться к могуществу верховного жреца храма, а это уже само по себе стоило невероятно дорого. По сути, такие возможности были бесценны. Именно поэтому, не особо долго думая, он вызвал к себе лучших агентов, в задачу которых входило выполнить его задание и помочь своему руководителю возвыситься. Хотя рассказывать им такие подробности он не собирался. Главное, чтобы эти разумные знали одно: если они не справятся с этим заданием, то лучшие назад в империю Антран им не возвращаться. Уж он-то побеспокоится о том, чтобы эти разумные оказались виновны буквально во всем, лишь бы самому не пострадать при столкновении интересов отдельно взятого индивидуума и храма Гулграа, так как он сам прекрасно понимал, что у храма слишком много сил и возможностей, чтобы он мог с ними справиться. Слишком много. Агенты, интересное же нам все-таки задание подстроили. Командир группы агентов службы безопасности империи Антран, Аркшардир, задумчиво покачал головой, сам прекрасно понимая, что где-то в этих дебрях порученного им дела есть серьезный подвох. Он был слишком опытным командиром группы агентов и диверсантов, чтобы поверить в факт того, что такие задания даются просто так. Подобное было просто в принципе невозможно. В первую очередь по той причине, что раз этим делом заинтересовался сам глава службы безопасности империи, то значит здесь точно есть какое-то второе одно. Уже только то, что этот разумный старательно воздерживался от возможного влияния ситуации на происходящее и не рассказывал лишних подробностей, не говорит о том, что задание сравнительно безопасное. Сами старшие агенты, которые получили подобные инструкции, зная о том, что их будет поддерживать еще две группы, очень сильно насторожились. Даже на самые ответственные задания их обычно посылали по одной группе, но никак не такими отрядами, в три группы для общего взаимодействия. Что такого странного было в этом поручении? Всего лишь нужно попытаться выкрасть разумного, который каким-то невероятным образом заинтересовал именно службу безопасности империи, с территории Федерации Неви. Что в этом такого необычного? Но именно здесь была какая-то странность, и старый агент ее буквально чувствовал. Если дело пойдет так и дальше, то ситуация рано или поздно достигнет такого уровня, что они все вместе попадут в ловушку. Этого все старые и опытные агенты себе не желали. Поэтому они сами понимали одну из основных сложностей, которые никуда не делись. Им самим нужно быть уверенными в том, что задание будет выполнено. А именно тот факт, что кроется за этим заданием, им придется раскрывать уже по выполнении этого поручения. И все это случилось как раз в тот момент, когда в его группе появилось свежее пополнение. То самое пополнение, которое могло ему испортить буквально все. Стажеры. Эти стажеры были достаточно молодыми представителями расы Дрика-Анот, и поэтому за них нес ответственность сам командир группы. Аркшардир попытался заявить о том, что ему было бы желательно сменить пару бойцов, ввиду того, что они слишком молоды. Вот только глава службы безопасности империи даже слушать его не стал. Он открыто заявил офицеру о том, что если тот намеревается отказаться, то ему лучше просто забыть о своей службе, так как в данном случае ему подобного просто не простят. Именно поэтому старому оперативнику оставалось только одно – выполнять приказ и не думать о каких-либо сложностях, возникающих в данной ситуации. Однако, при всем этом, он также понимал и то, что это задание может стать серьезной ловушкой для него самого, ввиду того, что при сложившихся обстоятельствах, в первую очередь награду получит тот, кто выполнит задание. Это он знал прекрасно. Поэтому представители агентов, которые являлись лучшими профессионалами в империи, предпочитали действовать собственными группами, но никак не отрядами, которые одним своим появлением могут привлечь слишком много внимания со стороны спецслужб конкурентов. И это, не говоря уже о том, что в такой ситуации конкуренция между самими командирами групп будет слишком велика. Все дело в том, что представители таких групп, имеющих знания диверсионной деятельности, могут сцепиться между собой и навредить всему делу, так как будут вместо желания выполнить задание, думать только о том, как бы им извернуться, чтобы остаться в одиночестве, и только потом все-таки выполнить поручение начальника службы безопасности империи. Ведь оставшись в одиночестве и без конкурентов, они получат для себя всю выгоду от случившегося. Именно та группа, которая справится с заданием и вернется успехом, получит все. А это был очень важный факт, про который нельзя было забывать. Уже только поэтому все они в мыслях боролись со своими конкурентами. И старый агент Драк не был исключением. Аркшардир прекрасно понимал, что и как ему нужно делать, и поэтому запросил с базы информацию о готовящихся к старту кораблях. Их как раз было ровно 3, вместе с его верным крейсером. Поэтому он тут же принялся собирать информацию об этих судах, а также и о членах команды. Да, возможно, здесь, на родине, он им ничего не сможет сделать, но это не показатель. Главное, что он будет знать то, кто они и куда двигаются. Скорее всего, все эти корабли направятся в одну и ту же звездную систему друг за другом, а если это так, то он должен знать о том, когда они прибудут, чтобы иметь возможность использовать эту информацию в своих целях. У него самого, как и у всех представителей древнего народа Дрика-Анот, были и собственные агенты на территории Содружества и той же Федерации. Поэтому он рассчитывал на их помощь, ведь не зря же за услуги этих разумных платятся достаточно большие деньги. Сейчас же ему важно собрать максимум данных, которые выведут из игры этих разумных буквально одним ударом. Аркшардир сам прекрасно понимает, что эти разумные тоже наверняка сейчас планируют против него какие-то действия. Пусть планируют, он нанесет удар первым. Главное, что на территории империи они ничего не смогут сделать. Здесь им это просто никто не позволит. Ведь таким образом эти разумные сами открыто намекнут на то, что пытаются сорвать задание главы службы безопасности империи. Это просто недопустимо. А вот потом, когда подойдет его очередь, этим разумным не поздоровится. Он слишком хорошо знал свое дело и знал, что безопасность в большей части случаев очень важна. Та самая безопасность, которую нельзя сбрасывать со счетов никогда. Уж он это правило усвоил. И давно, как он и ожидал, на территории космопорта его группу ожидал сюрприз. Кто-то пытался пробраться на борт его крейсера, который как раз проходил технический осмотр на верфи. Но этот кто-то, видимо, очень спешил и совершенно не задумался о том, что таким образом он совершает серьезный просчет. Попавший в ловушку у техник, Гулбр, погиб на месте. А старый агент службы безопасности понял, что его предосторожности и в этот раз оказались не такой уж и глупостью, как можно было бы подумать. Благодаря такому шансу он также понял, что кто-то все-таки пытался ему навредить. Оставалось только узнать то, кто именно это был. Но и тут он даже не задумывался. Вся проблема была в том, что у него было только 2 потенциальных конкурента, противника, которые могли бы пойти на подобное. И они оба сейчас готовили свои корабли, чтобы отправиться на задание. На то самое задание, откуда они уже не вернутся. Зря они решили проявить себя именно здесь, на территории империи. Проблема была для них в том, что перед своей отправкой Аркшардир тут же написал заявление о попытке нанесения вреда и срыве задания главы службы безопасности империи, и следствие было начато. Так что в этом случае можно было понять, что рано или поздно на след заказчика все равно выйдут, и тогда группу этого разумного отзовут с задания. Такие уж правила, и тут ничего не поделаешь. Даже глава службы безопасности не сможет на это повлиять. Ему об этом никто просто не доложит, всего лишь по той причине, что смертников среди представителей их народа просто нет. Они же не идиоты, просто так о таком докладывать. В подобной ситуации можно очень легко нарваться на большие неприятности. Вряд ли главе службы безопасности понравится тот факт, что кто-то пытался по собственному желанию взять и просто сорвать его замыслы. А вот если задание не будет выполнено, то тогда виноватым во всем будет именно этот разумный, который решился на подобные шалости. На территории других государств между сотрудниками службы безопасности могло произойти все что угодно. Там они могут неоднократно сражаться между собой, и никто и слова не скажет. Это их личное дело, как они выполнят задание, поставленное перед ними. Однако, даже думая о том, как он будет справляться с заданием, если другие погибнут, старый агент прекрасно понимал, что у него есть все шансы. Ни к чему делать все самостоятельно. Для начала можно попытаться использовать стажеров. Ведь он просил заменить их на этом задании, которое должно быть весьма опасным, раз послали сразу три группы. Попросил. Заменили их? Нет. Никто не захотел менять ему агентов. Поэтому можно будет использовать стажеров как отвлекающий фактор, а самому впоследствии нанести удар по противнику. А что, вообще-то в данной ситуации он будет в своем праве. Тем более, когда речь заходит о таких вещах, надо было прислушаться к старшему агенту, который четко знает возможности своей группы. К нему не прислушались. Вывод очевиден. Даже если он провалит задание, у него есть протокол этой самой беседы, на которой Аркшардир откровенно говорит о том, что его группа не подготовлена в полной мере к выполнению серьезных заданий, ввиду наличия в составе стажеров. Он и сам прекрасно понимал, что его группа сейчас слабее групп потенциальных противников, которые точно так же на данный момент будут уверены в своей силе и возможностях, учитывая тот факт, что он сделал это заявление в их присутствии, и эта недооценка может стать для них опасной. В отличие от этих разумных, Аркшардир всегда выполнял свои миссии, всегда возвращался. У него, кстати, имелось пару фактов в жизни, что он вернулся в одиночестве и весь израненный, но миссии были выполнены. Мало кто знал, что именно тогда старый агент и отработал это интересное правило – отправлять своих потенциальных товарищей на открытую смерть, прикрываясь ими и действуя за их спиной максимально эффективно. Благодаря таким вот хитростям, он и выполнял самые сложные задания, которые по сути выполнить считалось невозможным. И это могло стать для различных разумных серьезным просчетом, ведь считая его заведомо слабее себя, они уже недооценивают своего потенциального противника. Он привык действовать в одиночку, поэтому для него не будет особой проблемой потерять всю группу. Чего не скажешь про его соперников. Они слишком привыкли действовать группами. Привыкли к тому, что им спину кто-то прикрывает. И это станет тем слабым местом, по которому ударит опытный агент. Он знал главный нюанс, который мог быть опасным для других членов групп, посланных на это задание. У них в этой игре в противостоянии могут быть опасные противники.